участника драмы. Узнал я, что здесь, в Москве, в номерах Андреева, живет сын Урбенина, сказал Камышев. Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку. Пусть хоть один будет наказан. Но, однако, адью. Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам. Мне было душно. 1885 год. Конец книги. Антон Павлович Чехов. Драма на охоте. Из собрания сочинений в 6 томах. Том 6. 1885 год. Запись производится по изданию. Москва. Издательство «Лексика». 1995 год. Читает Олег Федоров.